Эпилог. Спустя 8 месяцев. «Макс!» – кричу на всю квартиру, когда слышу плач сына. «Что у вас происходит?» «Все нормально, малыш, мы справляемся!» – кричит муж, а я снова пытаюсь вчитаться в строчки защиты диплома. «Черт, это сложнее, чем я думала. Да, я выдержала полгода после родов, на которые мы мчались, как на пожар. Я проснулась, когда живот начало тянуть, но не придала этому значения, потому что до срока была еще неделя». Проштудировала интернет на предмет того, как выглядят схватки, вычитала, что есть еще и лже-схватки. Для меня тогда это стало прям открытием, потому что мне никто о таком и не думал говорить. Пришлось ходить по квартире с секундомером и отсчитывать промежутки. Снова полезла во всезнающий браузер и окончательно успокоилась, когда вычитала, что разные промежутки никак не свидетельствуют о настоящих родах. Макс мирно посапывал и смотрел сны, пока я перекатывалась по квартире как колобок и пыталась не поднять шум. Но с каждым приступом сдерживать скулёж становилось все труднее. Вот очередной стон и разбудил любимого мужа. Недовольно пробурчал, мол, чего мне не спится в воскресенье, за то, как он бодро подорвался, когда я сказала, что, кажется, началось. Но нет, началось как раз после того, как Макс подорвался, как ужаленный, за одно место и начал судорожно собираться, пока я молча хлопала глазами. Не заметила, как меня упаковали в шубу, шапку, схватили экстренный чемоданчик и утащили в роддом. Медсестры надо мной посмеялись, что я паникерша и приехала так рано, а через 3 часа я родила Павлушку. Очередной вопль сына окончательно выводит меня из задумчивости, и я тороплюсь в нашу комнату. Павлик временно спит с нами в комнате в своей кровати, хоть и комната его оборудована полностью. Макс постарался, пока я лежала в роддоме. Вижу, как Макс сражается с мелким на пеленальном столике и прижимаю ладонь ко рту, чтобы не захихикать. «Ты можешь так не вошкаться, сын?» строго говорит молодой папашка. Я приваливаюсь к дверному косяку и наблюдаю за этой милой картиной. На удивление, Макс хорошо справляется с ролью отца, хотя у меня ни разу не возникало сомнений в этом, пока мы ждали рождения Орлова-младшего. Он всегда оставался заботливым и внимательным, и за это я его безумно люблю и обожаю. А его терпение достойно отдельной награды. «Ух ты, блин!» стонет муж, вытягивая использованный памперс в сторону. «Вот с виду такой милый мальчик, а как свои дела натворишь, так хоть вешайся, лёль!» кричит Макс, не подозревая, что я стою у него за спиной. «Тащи противогаз, тут Павел Максимович немного воздух подпортил». Не выдерживаю и громко смеюсь, а Макс оборачивается и удивленно распахивает глаза. «Ах ты шпионишь!» прищуривается. «Не, ну ты посмотри на маму, и не определяется». «Что, Орлов, не выдержал твой нежный носик натиска памперсов?» «Не хочешь помочь?» Мило улыбается муж. «О, нет!» Поднимаю руки вверх и делаю несколько шагов назад. «Сам-сам, у меня защита, я готовлюсь». «Трусиха, с тобой опасно идти на боевые действия!» Возмущенно вопит Макс, выкидывая химическое оружие. «И чем она тебя накормила, что у меня перед глазами аж плывет? Вот что значит внешность обманчива. С тобой опасно связываться, молодой человек!» Выговаривает Макс сыну, а я только смеюсь. «А ты предательница, хватит уже ржать!» Успеваю пробежаться по докладу еще раз, когда в гостиной появляются мои мужчины. При параде, что отец, что сын. Не могу сдержать слез и шмыгаю носом при виде них. Макс в рубашке и брюках, а сын в праздничном костюмчике. И они сейчас оба смотрят на меня удивленными синющими глазами. А мне даже не обидно, что сын вылитый Макс. От меня досталась только родинка на щечке. Я счастлива, что их теперь двое. «Едем?» – спрашивает Макс, подходя ко мне и заключая в объятия. Целуют в губы, а я готова лужиться и растечься перед его ногами. Киваю. Родители тоже приезжают и тут же начинают сюсюкаться с внуком. Они в нем души не чают и чуть ли не дерутся, кто будет сидеть с Павлом, пока я на учебе. В итоге мамы почти каждый раз сидят вдвоем с мелким, а он и рад. Да и сейчас, когда я заканчиваю, каждый день спрашивают, когда увидят внука. Паша достойно дожидается, пока я защищусь, и только когда я оказываюсь рядом с ним, дает мне ощутимый такой намек, что пора бы его и покормить. Забираю диплом, не дожидаясь вручения, и мы усаживаемся в машину. Кормлю сына и наблюдаю в зеркало за Максом. «Макс!» – окликаю и ловлю на себе его взгляд. «Я тебя люблю». Его улыбка лучше любого успокоительного. «А я вас обожаю. Теперь можно и за дочку приниматься». Закашливаюсь и хлопаю глазами. На тот момент я и не подозревала, что через 2 года буду держать на руках свою Маргариту. И в этот раз дочь будет моей копией. Отыгралась.